В разгар летних трудов в Херсон приехал Потемкин. Здесь его ожидала эстафета от государыни. В Москве на 76-м году жизни скончалась от камней в желчи кавалерственная статсдама Дарья Васильевна Потемкина, урожденная Кондарева, в первом браке с Куратова. Тело ее, набальзамированное, до приезда сына будет храниться в домовой церкви. Потемкин не стал плакать. Сказал Синельникову: «Будешь курьера слать, так отпиши, чтоб без меня хоронили». Среди херсонских чинов он заметил и Курносова. «Из чинов капитанских жалую тебя в чин майорский. Если ты не жаден, так зови в гости. Ганнибал давно выпить хочет. Да и я за помин души маменьки от чарки не откажусь». Он спросил, какой лес идет в набор кораблей. «Сосну возят из Брянска, дуб из Польши». Спросил Ганнибала, есть ли товары из Турции. «Берем с опаскою, как бы чумы не подцепить». Колокачев спрашивал Курносова: «Отчего светлейший столь грозный, к нему столь добрый?» Прохор пояснил: «У нас с ним свои дела. Однажды был случай, когда не то он меня, не то я его от верной смерти спасал». «А, тот, я вижу, он тебя чином выделил. Хорошо, что Прохор вывез с семьей из Азова и старого турка Махмуда. Он с детьми возился, иногда иссек их за лишнее проворство. Аксинье по хозяйству помогал. А что бы в мире ни случилось, у него всегда был готов утешительный ответ: «Кысмет! Такова воля Аллаха». Постоянно общаясь со стариком, дети Курносовых балакали меж собою и с матерью по-турецки. А Прохор тому не перечил. Пусть болтают себе, знать чужой язык не помеха. Услышав, что вечером нагрянут гости, и очень важные, бедная камертаб заметалась, не зная, что делать. А Махмуд произнес магическое «кисмет» и первым делом сводил Петра с Павлом на реку, где с песком речным и с мылом вымыл мальчишкам головы. Затем накупил у мадьяров виноградной водки, принес от соседей болгар два ведра вишневки и сливянки. К вечеру стол в доме майора, хотя из досок сколочен, осветился чистой холстиной, оброс мясом, рыбой, зеленью. Аксинья, камертаб, не забыла украсить шею ниткою жемчугов индийских. Вечером от огородов и цветников хорошо пахло укропом и резедою. Черный пудель отряхнул со своих глаз волосы, лайм оповестил хозяев о приезде гостей. Потемкин, выбравшись из кареты, тростью отстранил от себя пса. — Не наш. Откуда взял такого? — спросил он. — Да из Ливорна. Он добрый. Потемкин оглядел и старого турка Махмуда. — Тоже не наш. Откуда янычар этот? — Живет. Он еще Миниха помнит. Тоже добрый. — Ну, пусть живет. Пусть все живут. Аксинья, зардевшись, кланялась гостям от порога. — Шеф Келдин, Сафа Келдин, милости просим. Адъютанты остались возле карет, шлепая на себе комаров, тучами летевших с Днепра. А в землянку набилось столько разных господ, что стало не повернуться. Потемкин, высоченный и грузный телом, с трудом протиснулся в угол, под божницу, откуда долго и печально обозревал красоту Аксиньи. — Хороша, — сказал он, выпивая первую чарку. Ганнибал подавал всем пример, как надо пить, больше и быстрее. Махмуд водрузил ведра с вином на стол. Потемкин кружкой черпал наливки, пробовал их и нахваливал. Синельников кричал ему через стол, что если задумали делить Россию по-новому, так Астраханская губерния — монстр чудовищный. И Потемкин велел Рубану записать, чтоб от нее отрезали кусок, образуя новую губернию — Саратовскую. Аксинья стыдливо пряталась за занавеской. — Что ты здесь? — стыдил ее Прохор. — Нехорошо. — Да боюсь я всех. Столько наехала. Одноглазый уже кафтан скинул. А раб-то черный, страшный, ругается. — Иди к гостям, не будь букой, — тянул ее Прохор. Черныш бродил под столом, куда бросали обглоданные кости. Правоверный Махмуд оказался за столом подле Ганнибала, тоже запускал кружку в ведро. Очень скоро только адмирал Клокачев да сам хозяин остались трезвыми, а всех других развезло от водок и наливок. Потемкин, тыча пальцем вверх, говорил Прошке, что пришлет ему громадную люстру своего стекольного завода. Курносов не возражал. Наконец Клокачев позвал с улицы адъютантов, и они с молодецкой ухваткой, ко всему привычные, растащили пьяных начальников по коляскам. Вася Рубан заботливо подсадил в карету Светлейшего, который не хотел уезжать, еще фантазируя: «Вася, запиши, чтобы люстру на 200 свечей. Ладно, ладно, завтра писать будем». В опустевшей землянке царил погром. Все лавки были перевернуты, оплывали в поставцах свечные огарки. Махмуд в потемках, что-то бормоча по-турецки, долго царапал кружкой дно опустевших ведер. Прохор потянул с ног ботфорты. — Ну ладно, спать. Завтра день новый. Жена спросила его о люстре, не обманет ли? — Только люстры нам и не хватало. Спи давай. В августе Потемкин хотел быть уже в Петербурге, чтобы поспеть к празднику в Преображенском полку. Отъезжал он из Херсона веселым, но в дороге его навестила хандра, Светлейший грыз ногти, озирал поля, думал. «Пропадем!» — вдруг сказал он, и затем объяснил Рубану, что боится неурожаев. «Потому и пропадем, ежели без хлебных магазинов останемся. Нужны большие запасы. А в магазинах зерно гниет в кучах, мука затхлится. На юге страны потребно заводить макаронные фабрики. Чем в амбарах хлебу париться или на водку его переводить, так лучше пусть хлебушка в макаронах сохраняется». «А кто их есть станет?» — сомневался Рубан. «Не хочешь — не ешь. Я сам брезглив. И мне на макароны глядеть противно. Трубка длинная, а внутри дырище. Но голод не тетка. Сварят и сожрут за милую душу. Вот увидишь, пройдет срок, и станут на Руси говорить, что за жизнь, если макарон нету. Ко всему человек привыкает. Привыкнем и мы к макаронам. Че так лошади наши тащатся?» Прямо с дороги он распорядился отправить агентов в Италию, чтобы вывести оттуда мастеров макаронного искусства. Петербург встретил Потемкина ливнем. Екатерина сразу уединилась с ним для беседы. — Слушай, если мы отказываемся от северного аккорда, и если Австрия уже в моем рукаве, так не пришло ли время подумать и об учтивости к Версалю? — Ты думал, скажи? — Думал. Однако прежде следует выждать, когда Версаль пришлет посла высшего ранга. А маркиз де Веррак не фигура. И первую речь свою читал по бумажке, — ответил Потемкин. Екатерина сказала, что Гарри сгоняется за ней, как душа, оторвавшаяся от тела, без которого ей некуда деваться. Он, подозреваю, и на тебя сейчас станет наваливаться. Ты, ангел мой, продолжай с ним притворствовать, в дружбу его вовлекая, чтобы планы английские выведать. осенью близ столицы восстали крестьяне в деревнях помещиков Альбрехта, Герсдорфа и Бекмана. Сочетание трех подряд немецких фамилий, со времен Петра I, осевших в Ингерманландии, было неприятно для Екатерины, немки происхождением, и она ругала немцев. Небось, без палок и на двор по нужде не выбегают. Она боялась новой пугачевщины, и хотя умела скрывать страх свой, но уже не гуляла по паркам с собачками, а внутри загородных дворцов расставила караулы. В городе было тревожно. Пожар, уж не поджег ли, опустошил купеческие лабазы с товарами. Ни с того ни с сего сгорели несколько кораблей. На складах флота обнаружили расхищение леса. Дознались, что воры мастерили из него мебель и экипажи. Петербург был переполнен тавлинцами, грабившими прохожих, залезавших в квартиры через окна. Они выкрали серебро из дома генерал-полицмейстера Волкова, у фельдмаршала Голицына ободрали с окон 54 аршина занавесок, забрались в особняк посла Кобенцля, срезав все сукно с его бильярдов. Наконец, близ немецкого театра нашли задушенную женщину. Потемкин настаивал на полицейской облаве. — Облава? — А что скажут в Европе? — отвечала царица. Потемкин сказал, что он плевать хотел на Европу. — Коли у них там что и случается, так они же в Европе не говорят, а что подумают о нас в России. — Говорят, милый мой, уже говорят.